Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Еще 100. Весной 1982 года Тамара Геворкян пришла полить цветы в пустующую квартиру своей родной тетки Елены Петровны Васильевой. Та уже 2 месяца как жила в Новороссийске, выхаживала мать после инсульта. Ее племянница приходила в эту квартиру каждые 3 дня. В ванной комнате Тамара обнаружила тело неизвестной. Сообщила в милицию. Сразу же после приезда опергруппы было принято решение дело засекретить. По городу лишь поползли слухи о красивой женщине, найденной мертвой в чужой квартире. Раскрыть это запутанное преступление следователю Борису Семеновичу Никишову помог обычный талон предупреждений водителя. В коридоре видны следы борьбы. Цветы разбросаны. Убийца оглушил жертву и поволок в ванну. Борис Семенович, мы под ванной нашли японскую авторучку. Приобщай дело. Самохин, что у тебя? Ее 3 раза ударили головой о край ванны. Но раны на голове не смертельные. Думаю, ее утопили. Точнее, вскрытие покажет. В зале пустующей квартиры был накрыт стол на 2. Еда и выпивка не тронута. Да еще и вода в ванной была с чем-то пахучим. Самохин, что за запах? Это экстракт такой. Хвойный изумруд. 1 рубль 46 копеек универсами. Барышня подготовилась. Даже белье импортное отдела. Ясно. Следов взлома нет. Похоже, любовника ждала. Никишов надеялся, что картину сможет прояснить племянница хозяйки квартиры. Кто еще ключи имел? Ключи только у меня и у мужа моего, Аванеса. Но он ими не пользовался. А как его найти? Он дома сейчас. С ночной смены пришел. Я позвоню. Подождите, пожалуйста, в комнате. Саня, я во дворе заметил магазин цветов. Сгоняй туда по-быстрому и узнай о белых розах. Кто покупал и сколько. Советские граждане не были избалованы широким выбором цветов. В цветочных магазинах в больших ведрах стояли цветы по сезону. Зимой это были каллы, гвоздики, тюльпаны. Ранней весной – мимоза, нарциссы. А вот розы выращивали в теплицах в небольшом количестве. Они были большой редкостью в весенний период. Белые или коралловые розы – особый дефицит. Следователь надеялся, что продавцу не составит особого труда вспомнить, кто покупал белые розы. Здравствуйте! Здравствуйте! Старший оперуполномоченный Косинчук, уголовный розыск. Скажите, пожалуйста, кто вчера был из продавцов в магазине? Я. А у вас есть белые розы в наличии? Сейчас нет, но вчера было немного. А кто их купил и сколько? Да все розы скупили мама с дочкой. Шли на концерт Аллы Пугачевой. Хотели алые, но у нас были только белые. Почему именно алые? Вы что, телевизор не смотрите? Песня такая. Миллион, миллион, миллион. Понятно. Алых роз. Понятно. Спасибо большое. Похоже, найденные в квартире розы купили не в магазине во дворе дома. Это означало, что нужно проверить все цветочные магазины города. Соседка хозяйки квартиры Екатерина Кондратьевна Шамрыла рассказала, что в последнее время слышала из-за стены любовные стоны. Да срам просто. Ухали и ахали. Неделю уже. В пятницу пенсионерка встретила красивую незнакомку, которая поспешила скрыться в чужой квартире. Ее ухажера бдительной соседке не удалось рассмотреть, так что опознать не смогла бы. Через полчаса в квартире появился зять хозяйки, Аванес Геворкян, у которого, по словам его жены, был комплект ключей от квартиры. Впервые вижу эту девушку. Где вы были вчера вечером? На смене. Я пожарник. Любой из моей бригады может вам это подтвердить. Это мы проверим. Где ваш экземпляр ключей от этой квартиры? Я не могу вам сказать. А придется. Ваше алиби не проверено. И единственный подозреваемый в убийстве – это вы. Ладно. Я их отдал своему другу Максу, Максиму Родионову. Он приехал к нам из Москвы в командировку. Аванес Геворкян рассказал следователю, что его одноклассник Максим Родионов работал в особом отделе при МВД СССР. Приехал в Краснодар расследовать какое-то неординарное дело. Что за отдел и какое дело, Родионов Геворкяну не рассказал. Зато посвятил его в дела сердечные. 10 дней назад Максим попросил друга помочь ему найти свободную квартиру. Сказал, что у него кое-кто появился, но привезти девушку в гостиницу он не мог. Там требуют паспорт со штампом о браке. Геворкян сообщил, что Родионов остановился в гостинице «Кавказ». Следователь направился туда, но постояльца не застал. По его просьбе номер открыли. Там все было перевернуто вверх дном. Я не знаю, как это получилось. Он попросил без его ведома в номер не входить. И ключи забирал. И вы послушно не заходили? Он корочки предъявил. Зачем мне проблема? Ладно, идите. Я осмотрюсь. На полу следователь заметил дорожный справочник. Это была карта Краснодара. За линией города стояла еле приметная карандашная точка. Никишову стало интересно, что находится на этом месте. Выяснилось, что Родионов отметил на карте загородные конюшни Краснодарского ипподрома. Сыщики связались с отделом милиции Прикубанского района. Милиционер Родионов был командирован туда. Там сообщили, что московский спец, сотрудник особого отдела по азартным играм, прибыл в город 3 недели назад. Расследовал махинации. Не так давно убили жокея ипподрома, вероятно, из-за подпольного тотализатора. Это объясняло внимание Родионова к конюшням, но не давало ответа на вопрос, где сейчас находился московский оперативник. На планерку, которую он сам созвал, милиционер не явился. На звонки не отвечал, с коллегами из Москвы на связь не выходил. На ипподроме не появлялся 2 дня. В СССР ипподром был чуть ли не единственным местом, где официально разрешались денежные ставки и граждане могли реализовать свою страсть к азартным играм. Знатоки на скачках зарабатывали. Неудивительно, что ипподромный тотализатор притягивал к себе криминал. В конюшнях крутились люди, которые диктовали, каких лошадей нужно придержать в забеге. В очередях возле касс дежурили провокаторы. Они рассказывали доверчивым гражданам истории о родственниках, работающих на ипподроме, которые точно знают, победит лошадь или нет. Это увеличивало сумму выигрыша для тех, кто втихую ставил на известную только ограниченному кругу людей темную лошадку. Работал и черный тотализатор. Частные воротилы принимали ставки, которые граждане не понесли бы в обычную кассу. Здесь счет шел на тысячи. Родионов расследовал убийство жокея, а в сумочке убитой обнаружили программку лошадиных забегов. Значит, она тоже бывала на ипподроме, а, возможно, связана с делом, которое расследовал московский гость. Но Никишов не исключал, что это может быть простым совпадением. Гражданин, ставок на сегодня уже нет. Здравствуйте. Следователь Никишов, прокуратура. Вы видели когда-нибудь у кассы эту женщину? Так. это ж наша Татьяна Владимировна. Кто она? Господи, главный бухгалтер наш. Когда вы видели ее последний раз? Ой, я не знаю, я сегодня первый день после больничного вышла. Я хочу поговорить с вашим директором. Так нету его. Следователю не удалось поговорить с директором ипподрома. Утром тот уехал по делам. Сыщикам удалось выяснить, что погибшая Татьяна Филоненко была замужем. Да-да. Проходите. Ее мужа нашли за городом на спортивной базе и пригласили на разговор со следователем. Добрый день, товарищ Филоненко. Примите мои соболезнования. Мне искренне жаль, но мне придется задать вам некоторые вопросы. Задавайте. Что вы делали в день убийства? Я работаю тренером по шахматам. И я вывозил... В день убийства Алексей вывозил детскую сборную города на спортивную базу, на общефизическую подготовку. Надолго? Обычно 2-3 дня. Хорошо, спасибо. Мы проверим ваше алиби. Здравствуйте. Добрый день. Старший оперуполномоченный Косинчук. Чем могу помочь? Меня интересует один вопрос. Видели ли вы в субботу товарища Филоненко? Конечно, мы всю субботу вместе провели. В гимнастике занимались, в футбол играли, шахматные партии разбирали. Потом мы вместе с Лешей фотографии в студии проявляли. Они в Майкоп на шахматный турнир ездили. Руководитель фотокружка Репин рассказал, что Филоненко взял его на спортивную базу как второго сопровождающего. Оказалось, что на базе есть темная комната, где можно печатать фотографии. Пока ребята отдыхали, мы фотографии печатали. Он вечером эти снимки ребятам раздал. А как товарищ Филоненко добрался до базы? Вместе со всеми, автобусом. Автобусом? Я понял. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Мне очень помогли. Всего доброго. Выяснилось, что личный автомобиль Филоненко все это время стоял в гараже. Это подтвердил охранник гаражного кооператива, который вел журнал въезда-выезда автомобилей. Значит, шахматный тренер не смог бы оперативно отлучиться с загородной базы. Да и мотива убивать жену у Филоненко вроде бы не было. Похоже, он не подозревал о ее измене. Никишов обдумывал, как найти пропавшего милиционера. Если Родионов не доехал до конюшни, значит, он исчез где-то по дороге к ним. Следователь дал задание оперативнику Косинчуку проверить путь Родионова от гостиницы «Кавказ» к конюшням. Косинчук вышел на конечный автобуса у железнодорожной станции. Здравствуйте. Здравствуйте. А с чем пирожки? С капустой. А можно, пожалуйста? Да, конечно. Сколько стоит? 4 копейки. А вы случайно не подскажете дорогу к конюшням? А вон там дорога под мостом. Держите с правой стороны. Это самая ближняя дорога, никто ее не знает. Угу. А может, вы мне поможете? Вот этот молодой человек здесь не проходил? Ах, красавец какой! Такого не забудешь. Спрашивал дорогу до конюшни в пятницу. Я понял. Спасибо большое. Вот черт! Били ударом затылок. Били чем-то тонким. Чем-то вроде прута или арматуры. Деньги, документы и пистолет на месте. По предварительным данным, смерть наступила не менее 2 дней назад. Похоже, убили Родионова ранее у Татьяны Филоненко. А ключи от гостиничного номера? Ключей при нем не было. Но мы нашли следы от протекторов за лесополосой. Работник станции в пятницу на этом участке путь проверял. И видел, как проезжал оранжевый москвич. И, кстати, место вытоптано. Похоже, убийца его там поджидал. Номер машины запомнил? Нет, говорит, что расстояние большое. Не смог разглядеть. сделать запрос на ближайшие посты ГАИ, выяснить, кто дежурил в пятницу. Отрезок оживленный. Может быть, кто-то и вспомнит оранжевый москвич. Сделаем. Тамара Геворкян пришла полить цветы в пустующую квартиру своей тети. В ванной она обнаружила труп неизвестной девушки. В квартире следы борьбы. Обстановка указывает на то, что девушка ждала любовника. Муж Тамары Геворкян утверждает, девушку не приглашал. Ключи от квартиры он дал своему приезжему другу, милиционеру Максиму Родионову. Информация о том, что Родионов прибыл в город, подтверждается. Он расследовал махинации на местном ипподроме. Позже находят труп Максима Родионова. Установлено, убить Татьяну Филоненко он не мог. Его смерть наступила раньше. Связь между убийством Татьяны Филоненко и приезжим милиционером из Москвы, несомненно, есть. И все крутится вокруг ипподрома. Давайте пройдемся, выпьем кофейку. Следователь Никишов очень хотел поговорить с директором арены. Танечка Филоненко хорошая девочка была. И бухгалтер отличный. Но что их могло объединять с московским милиционером? Для меня это тоже загадка. Странно. Все документы бухгалтерские приезжему гостю носил лично я. Девушки из бухгалтерии говорят, что Татьяну кто-то на концерт Пугачевой звал. При том, что мужа в эти дни не было. Воропаев не стал это комментировать. В конце концов, это ее личная жизнь. Он понимал, что ситуация непростая. На ипподроме произошла череда смертей. Сначала убили жокея, через пару недель бухгалтера и приехавшего из Москвы милиционера. Скажите, а какая у вас машина? Часом не москвич? У меня Волга. Я совсем забыл, у меня сегодня встреча. Таскают меня сейчас по всяким высоким кабинетам. Так что пора бежать, а мой кабинет в вашем распоряжении. Спустя 3 часа в деле наметился сдвиг. Следователю позвонили из краевого ГАИ. На проселочной дороге за Краснодаром нашли брошенный москвич оранжевого цвета. Никишов выехал на место, чтобы осмотреть автомобиль. В багажнике он обнаружил железный прут со следами крови. Нужно было срочно выяснить, кто хозяин машины. Здравствуйте, я оперуполномоченный Косинчук. Мне нужна Тимохина Варвара Сергеевна, владелица автомобиля «Москвич» 412 оранжевого цвета, номера 2008 ККД. Я владелица. Бабуля? Выводить-то хоть умеете? А то, сынок, бабуля всю войну на Одессе прошла. Правда, здоровье уже не то. Не то, что водить, ходить с трудом могу. А машина? Ну, чё попросил друзьям подсобить. Доверенность. Они ему за это деньги платят. А на кого доверенность-то хоть? Вы имя помните? Воропаева Екатерина Дмитриевна. Воропаева. Оперативник тут же смекнул. Машина принадлежит жене директора ипподрома. Разговор у Никишова с женой директора ипподрома получился коротким, но содержательным. Я же говорю, она была на стоянке, возле больницы, а потом ее угнали. Фантастика какая-то. Вот можете вы, Екатерина Дмитриевна, удивить? А почему вы не заявили об угоне москвича? Машина ведь не дешевая. Муж просил. Сказал, что у него могут быть проблемы. Он уточнил, какие? Нет. А где вы были в пятницу вечером? Я хирург. Проводила сложную полостную операцию. 12 часов на ногах. Медсестры и анестезиолог могут это подтвердить. Муж брал ваш автомобиль? Никогда. Даже если его «Волга» была в ремонте, то приезжала служебная. Мою он называл несолидной. А когда вы видели последний раз свою машину? Четверг. Я поставила ее на стоянку. Когда у меня операция, я не сажусь за руль. Как правило, меня подвозят коллеги или забирает муж. То, что об угоне москвича не заявили, было подозрительно. Но могло быть и простое объяснение. Иметь два автомобиля в семье было не принято. Руководитель ипподрома просто не хотел светиться в истории с доверенностью. Тем не менее, у следователя были веские причины провести обыск. По результатам экспертизы, кровь на железном пруте, найденном в багажнике москвича Воропаевой, принадлежала милиционеру из Москвы Максиму Родионову. Даже вызвать Воропаева на допрос по повестке было нелегко. Член Краснодарского горкома партии, первый секретарь Союза коневодства края, имеет правительственные награды, а жена – один из лучших хирургов в городе. Но Николай Васильевич явился по повестке и откатать свои пальчики позволил. Следователь поднял результаты расследования покойного Родионова. Оказалось, что он обнаружил хищение в хозяйственной деятельности ипподрома. Тут у вас и корма, и выбраковка лошадей, и мертвые души в табеле. Что у вас происходит в хозяйстве, товарищ Воропаев? Я не обязан вам это объяснять. Мне не обязаны. А БХСС придется. А мне лучше скажите... Ничего себе. Умеешь ты, Самохин, порадовать в нужный момент. Спасибо. Родионова вы убили, понятно почему. Он бог знает, до чего мог докопаться. А Татьяна Владимировна, бухгалтер ваш, чем помешала? Да вы что? Я не его, не ее. Я никого. С ума сошли, что ли? Под ванной, в которую утопили вашего бухгалтера, нашли ручку. На ручке, как только что выяснилось, ваши отпечатки пальцев. Да мало ли ручек. Любой в кабинет зашел и унес. Я никогда не был в этой квартире, я даже не знаю, где она находится. Про угон москвича почему не заявили? Ой, с этим москвичом. Москвич мне был подарен хозяевам черного тотализатора ипподрома. Вот и не хотел лишних разговоров. Как пришла машина, так и ушла. Пока вам придется остаться у нас. Уведите. Все вроде бы выстраивалось логично. Расследование на ипподроме ведет столичный милиционер. Находит серьезные нарушения, да еще и знакомится с главным бухгалтером, которая не могла не знать секретов. Директору ипподрома, конечно же, мешали оба. Но почему он действовал так топорно? Поехал на автомобиле жены, оставил окровавленный прут в багажнике, будто специально обронил ручку в ванной. А может быть, кто-то хочет подставить Воропаева? В приемной директора его секретарь наотрез отказалась отдавать корреспонденцию шефа. Санкция прокурора на обыск убедила ее. Среди кипы накладных оперативники обнаружили небольшой сверток без обратного адреса. В нем лежала вот эта магнитофонная кассета. Мне из-за тебя, мразь, блатные голову открутят. Тебе сказано придержать лошадь, значит придержал. Понял? Там же была и записка. Кассета попадет в милицию, если ты не расплатишься. 10 тысяч. Ларь в дневнике Буяна. Запись заберешь в пятницу. Шантажист отправил директору конверт, когда еще не знал, что тот задержан. Дневник стоило для лошади. Следователь Никишов приготовил муляж в виде пачек с деньгами, куда была встроена химическая ловушка с краской родамином. Стоит преступнику открыть сверток, как в лицо ему выстрелит красный порошок. При попытке его смыть или стереть, он еще сильнее окрасит кожу шантажиста в красный цвет. Директора ипподрома отпустили специально, чтобы он зашел в дневник коня Буяна и оставил там пакет с деньгами. Целый день оперативники издали присматривали за дневником Буяна. А где сейчас лошадь была? На выездке. Лошадь должна каждый день быть на свежем воздухе и заниматься, иначе захандрит. Захандрит. Прям как человек. Да, у каждой свой характер. А я тут вижу у каждой лошади по 1000 нянек. Вы что, новичок? Да за лошадью уход нужен. Кормить постоянно, выезжать, купать. А по четвергам их ветеринар осматривает. В конюшне не происходило ничего подозрительного. Рабочие ходили мимо стойла. Пришел ветеринар. Начался стандартный осмотр. Стоять! Вот и славненько. Стоять, я сказал! Ведрошенки лей тебе, краснокожий. Берите его. Это же больно. Ну что, Айболит, допрыгался? Да. Они моего брата убили. Он работал в Пятигорске. Я убедил его переехать сюда. Он что-то не поделил на краснодарском ипподроме с блатными. Я-то уже привык. Одной лошадке уколешь успокоительное, другой амфетамины. И вот простая, казалось бы, лошадка превращается в золотую антилопу. А он честный. Честный? Да расскажи. Вчера на ипподроме были бега. Косинчук крутился возле касс, изучал местную публику. Он заметил, что один из посетителей ипподрома принимает денежные ставки. Здрасте. Мне знающие люди сказали, что вы можете помочь. Ну да. А что? Хочешь ставку толковую сделать? Хочу. Только мне не порожняк, а верняк нужен. Есть 4000. Ну так давай, хорошие деньги получишь. Только мне гарантии нужны. Но я хочу с жокеем договориться. Ты в доле. Ты что, больной? Слышал, жокея завалили. Он братву не послушал, на себя поставил. Первый пришел к финишу, разбогател. А на следующий день его с дыркой в голове нашли. Так что не рассказывай нам бабушкины сказки. Ты подговорил брата на себя сделать ставку, или он сам додумался? Месть. Он пообещал блатным придержать при бою. Те поверили. Нужные люди сделали ставки на Кассиопею и пролетели. Ты вообще понимаешь, кому ты дорогу переходишь? Ты почему лошадь? Не трогай его! Мне из-за тебя, мразь, блатные голову открутят. Тебе сказано придержать лошадь, значит, придержал. Понял? А ты что? Хватит выкобеливаться, Иванов. Тебе что, жить надоело? Если в этом забеге прибой опять придет первым, я тебя сам вот этими руками задавлю. Найдутся люди. Хорошо, я все сделаю. Не трогайте меня. Я придержу прибой. Ну и ладненько, свободен. И как прибой выиграл? Прибой сам по себе шустрый был. Я ему еще укол амфетамина сделал. Он летел как стрела. Ты куда выигрыш дело, Лехин? Блатные у брата все забрали. Убили. Да. Не повезло. С тобой разговаривал милиционер с Москвы? Этот, командировочный. Да, говорил. Да они там мазанные все. Видел, он с нашей бухгалтершей загулял. Секунду. Да, я у себя. Что? Не может быть. Никишову сообщили, что за мелкое хулиганство задержали руководителя фотокружка при Дворце пионеров Сергея Валерьяновича Репина. Тот напился и начал буянить прямо на улице. В отделении дежурный милиционер обнаружил, что у дебошира в кармане добротно намалеванный фальшивый паспорт. Документ был на имя некого Страшко Ивана Ивановича, но фотография в паспорте была не Репина, а мужа убитой бухгалтерши Алексея Филоненко. Объяснить, для чего сделан этот паспорт, Репин не мог. Сказал, что друг и коллега, шахматный тренер, просто попросил. Нужно было еще раз проверить вдовца. Следователь с оперативником поехали на спортивную базу, откуда, по свидетельству коллег, Филоненко не отлучался. В паре километров от построек Никишов и Косинчук наткнулись на следы москвича. Они были четко видны на грунтовой дороге. Нам повезло. Здесь мало кто ездит. Это 412-й москвич. Ширина колеи 1,27 м. Воропаева говорила, что свой москвич она видела последний раз в четверг. Можем предположить, что Филоненко угнал? Можем. А он скажет, что нет. Помнишь, Филоненко и Репин делали фотографии для детей? Кто, кроме Репина, видел Филоненко? Никто. В Краснодаре находят мертвые бухгалтера ипподрома Татьяну Филоненко. Позже обнаруживают труп милиционера Родионова. Он приехал в город расследовать махинации на местном ипподроме. Выясняется, убитые были любовниками. Все улики указывают на то, что преступление организовал директор ипподрома. Милиция задержала за хулиганство Сергея Репина. При нем фальшивый паспорт. В поддельном документе вклеена фотография мужа убитой бухгалтерши. Кто, кроме Репина, видел Филоненко? Никто. Ну, там по времени около 2 часов получается. Похоже на то. Саня, ты даришь цветы жене? На день рождения. И 7 марта. Ну, 8 дороже. Но я вопроса не понял. В квартире, где была найдена убитая, были белые розы. Мы думали, что их принес любовник, а мужа не проверили. Нужно будет проверить все цветочные магазины и показывать фотографию не Родионова убитого, а мужа Татьяны убитой, Филоненко. У меня есть предположение. Сделаем. Я снова по поводу белых роз. Вы знаете, это не со мной говорить надо. А с кем? С директрисой. Когда вы приходили, это был мой второй день работы. Но тогда я еще не знала, что самые лучшие цветы отпускаются по плату. Но я вам ничего не говорила. Хорошо. Позовите, пожалуйста, директрису. Добрый день. Здравствуйте. Оперуполномоченный Косинчук. Я расследую дело об убийстве и в ваших интересах мне помочь. Подскажите, этот молодой человек заходил к вам в пятницу вечером? Покупал белые розы? Покупал. Взял 21 розу. Угу. А вот этот? А этот просил отложить букет. Даже задаток оставил, но потом пропал куда-то. У Никишова был поддельный паспорт Филоненко и показания директора цветочного магазина, которая подтвердила, что видела его в пятницу вечером в Краснодаре. Сам Филоненко утверждал, что в городе не появлялся и об изменах жены ничего не знал. Нужно было производить обыск в квартире вдовца. Опергруппа приехала к шахматному тренеру вечером. Алексей сидел дома в спортивном костюме и смотрел «Петровку-38». Но в квартире шахматиста не было ничего подозрительного. А вы чего доску-то держите? Сыграем? С любителями не играю. Самохин, может ты? Нам еще тут долго торчать. Легко. Я могу вести игру одновременно на 10 досках и откатывать пальчики. Филоненко. Белые начинают и выигрывают. Борис Семенович, а взгляните на талон предупреждений. Смотрите, какой честный гаишник попался. Вместе с правами советскому автомобилисту выдавался так называемый талон предупреждений. В нем, в случае нарушения правил, сотрудник автоинспекции указывал дату правонарушения и ставил прокол. Официальная сумма штрафа за вождение в нетрезвом состоянии доходила до 30 рублей. Когда лимит проколов был исчерпан, водителя лишали прав. Поэтому водители старались договариваться с инспекторами на месте, без протокола. Мелкие нарушения прощались за рубль, а самые крупные – за 50. Пятница. Подождите, Филоненко. Вы же в этот день были на спортбазе, никуда не выезжали. И ваша машина в гараже стояла. На чем же вы ездили? Он ошибочно дату поставил. Ошибся он. Недалеко от вашей спортбазы была найдена машина «Москвич», которой пользовалась гражданка Воропаева. Знакома она вам? А машина? Очень интересно. Совсем не шахматная задача. лошадки, заезды, ставки и имена. Тут и жокеи, и какие-то непонятные. О, даже фамилия Воропаева есть. И цифры с нулями. Много нолей. Крупные суммы. Часто бываете на скачках? Ставки делаете? Это что, воспрещается? Нет. Но на какие деньги? Зарплата тренерская вряд ли позволяет. Слышь, Косинчук, ты когда-нибудь видел, чтобы гиревик таскал за собой гирю? Или там лучник со стрелами по городу ходил? Не думаю, что... Ну, вот и я думаю. Что такого ценного в этой доске, чтобы ее повсюду с собой носить? Настоящей страстью Алексея Филоненко были бриллианты. А вот и комплектик. Бриллианты и ваша тетрадка. Похоже, вам придется проехать с нами. Он покупал драгоценные камни при первой возможности, а его старые фигуры выполняли роль тайника. В течение суток следователь разбирал записи в тетради Филоненко. Он понял, что за маской тихого, скромно зарабатывающего тренера из Дворца пионеров спрятался руководитель преступной группировки, которая запугала весь ипподром. Манипуляции, аферы, черный тотализатор – все сходилось на Филоненко. И при этом почти никто не знал его в лицо. Он владел огромным богатством, которым никак не мог воспользоваться. Овечья шкура намертво приросла к волку. Выход был один – сбежать с бриллиантами и поселиться там, где его никто не знает. Частью своего богатства Филоненко считал жену Татьяну. Сбежать хотел? Паспорт приготовил? Почему не сбежал? Зачем столько смертей? Она предала меня. Понимаешь? Предала. А я такого не прощаю, нет. Казалось, что на допросе перед следователем сидел не Филоненко, а совсем другой человек. Он наконец-то сбросил с себя овечью шкуру. Этот новый, неожиданный образ объяснял, за счет чего Филоненко удалось выстроить подпольную империю, которая держалась на огромных деньгах и страхе. Когда Филоненко стало известно, что расследовать дела на ипподроме приехал сотрудник особого отдела из Москвы, он понял, что время побега пришло. Предстояло поговорить с женой Татьяны, которая хорошо знала его вторую жизнь, и готовиться к быстрому отъезду. Но он увидел, как она принимает знаки внимания от приезжего милиционера. Филоненко быстро выследил, где жена встречается с любовником. Вскоре он обнаружил, что любовь у московского милиционера с интересом. Из дома пропала тетрадь с тайными записями по ипподрому. Вот тогда я и понял. Убью. К Воропаеву зашел. У нас с ним давно были кое-какие делишки. Ручку взял. Чтобы потом подбросить. А как со спортбазы уехал? Со стоянки больницы Филоненко угнал москвич Екатерины Воропаевой и спрятал машину возле базы. После на попутке вернулся в город, а утром следующего дня приехал туда с детьми на автобусе. В день убийства нужно было просто дойти до украденной машины, а потом вернуться на ней и бросить. Все шло по плану. Но попался гаишник, который составил протокол и сделал запись в талоне предупреждений. Ему червонец предлагал. Другим трешки хватает, а этот нет. Честный оказался. На пруте, которым убили Родионова, твои потожировые следы. Ты знал путь, по которому он ходит к ипподрому. И просто выследил его. Филоненко подкрался к Родионову сзади под грохот поезда и ударил железным прутом по затылку. Тело спрятал. Забрал только ключ от гостиничного номера. Перерыв номер, он нашел украденную из его тайника тетрадку. Филоненко купил букет любимых роз жены. Позвонил в дверь, букетом цветов закрыл лицо. Леша? Она предала меня. Понимаешь? Я ревновал. Я очень ревновал. Я понимаю. И понимаю, чего ты хочешь. Чтобы квалификация убийства была в состоянии сильного душевного волнения. Но не получится. Ты не честь свою защищал. Бриллианты. Выйди его. На суде Филоненко уже не был столь откровенен. Показания давал скупо, но от своего признания не отказался. После суда на Краснодарский ипподром приехала комиссия из Москвы. Черные букмекеры, зарядчики и шестерки, указанные в черной тетрадке Филоненко, были арестованы. Никто из них и понятия не имел, что руководил ими обычный тренер-шахматист. После рассмотрения всех деталей дела суд приговорил Алексея Филоненко к исключительной мере наказания – расстрелу.